Глава 25. Утро следующего дня начинается со звонка. Мозг кипит от долбежа из огромных колонок, но уходить не хочется. На часах 4 утра, съемка вечером, успею выспаться. Закрываюсь в кабинке женского туалета, опускаю крышку унитаза и обреченно сажусь, набирая номер единственного знакомого в Москве. «Да», — раздается хриплый мужской голос. «Ну да, он-то еще спит». Тереблю номерок от гардероба на резинке для волос на своем запястье. «Станислав Игоревич», еле ворочаю языком, «простите, что разбудила». Пытаюсь звучать максимально трезво, плохо выходит, сама слышу. «У меня проблема. То есть... Оксана?» Кажется, он проснулся. «Вы где? Что случилось?» «Не помню, как клуб называется. Я сумку с деньгами потеряла». Слышу тихое ругательство. «Сам виноват, что мне отдых понадобился. Сможете локацию скинуть?» «А?» Пытаюсь понять, о чем он. «Локацию скинуть можете?» Громко и четко выговаривает. «А, ну да, наверное». Икаю и приступаю к поиску этой функции. Вспоминаю, что в картах есть. Открываю и пересылаю свое местоположение. «Получили?» Чуть четче выговариваю. «Да», выдыхает. «Буду через полчаса». «Спасибо. Большое человеческое». Кидаю напоследок и выхожу из кабинки, зачем-то нажав на слив. В кино видела, так делают, чтобы никто не понял, что в туалете ты занимался не тем, что там обычно делают. Иду на танцпол, прячу телефон в карман. Народу поубавилось. А настроение у меня еще клубное. Все равно Стаса ждать, хоть оторвусь напоследок. Пускаюсь в танец с каким-то молодым человеком. Мне хорошо. Меняю партнера, смеюсь. За мной ухлёстывают сразу два самца. Мелкие, правда. Хотя после появления в моей жизни Кости и Стаса все парни на их фоне выглядят щуплыми коротышками. Но мне же с ними детей не крестить, так что просто танцую. Один из них подходит со спины и обхватывает за талию. А я пускаюсь выписывать бедрами восьмерки. Наглеет, прижимает к себе. Хотел отпихнуть, но он сам решил свалить. Даже не поворачиваюсь. Бросаю взгляд вперед, а там у девчонки чуть помладше меня разве что слюни не капают. Смотрит мне за спину. Там стоит красавчик. Она переводит взгляд на меня, а я ощущаю прикосновение к плечу. Пока девушка исходит на зависть, беру быка за рога, так сказать, делаю шаг назад, упираясь в широкую грудь. Ну, наконец-то. Не маленький и не щупленький. Начинаю танцевать, прижимаясь к нему всем телом. Собираюсь повернуться, чтобы оценить мордашку, на которую залипла та девчонка. Но рука парня резко разворачивает меня, и я утыкаюсь носом в белоснежную рубашку, от которой исходит восхитительный древесно-цитрусовый аромат. «Вы что творите?» — спрашивает властным голосом Станислав. «О!» — перекрикиваю музыку. «А я-то решила, мне перепадет!» Хохочу и зачем-то прижимаюсь к мужчине сильнее, скользя по его груди своей. «Вы пьяны», — ругается начальник. «Пойдемте. Вам надо выспаться». А мне что-то расхотелось. Отступаю, но Стас крепко стискивает запястье, не опуская далеко. «Какие-то проблемы?» Рядом всплывает парень, с которым я танцевала. Кажется, тот, что наглый. «Папочка не отпускает погулять?» — язвит. «Этот папочка тебе сейчас башку открутит», — рявкает на него Стас. Парень опешивает, а я выставляю руки, показывая ноготки, и рычу. «Арррр!» А потом начинаю громко хохотать. «Вы такой сексуальный, босс!» «Что вы несете?» Тут же возмущается. «Нам пора!» Выводит из зала, забирает вещи и запихивает в такси, стоящий на обочине. По дороге не могу решить, чего хочу больше, спать или докапываться до начальника. Где-то в мыслях понимаю, что мне бы заткнуться. Но язык под алкоголем плохо подчиняется мозгу и живет своей жизнью. «А вы знаете, что потрясающе пахнете? Я будто в лес с мандаринками попала». Характерно громко вдыхаю аромат парфюма, почти утыкаясь в неприкрытую шею. «Оксана», — еле слышно рычит, — «вы ведете себя неподобающим образом». «Вы из какого века?» — громко смеюсь. «Вы ведете себя неподобающим образом». Передергиваю и снова смеюсь. «Я в хлам». Смотрю из-под лобья. «Прекратите поясничать». Бросает короткий взгляд на меня. «А то что, отшлепаете?» Хлопаю ресницами и плыву в дебильной улыбке. «Приехали», — сообщает водитель, видимо, не желая больше слушать мой пьяный бред. Стас выходит из машины и подает руку. Кашусь, но пользуюсь предложенной помощью. Выхожу и, поскользнувшись, падаю в объятия шефа и снова заливаюсь звонким смехом. Наверное, терпение у мужчины кончается, он подхватывает меня и несет к подъезду, пока я продолжаю хохотать. Разваливаюсь и смотрю на светлеющее небо. Скоро рассвет, красота. Ставит меня перед дверью, достает ключи и открывает. «Проходите», — указывает на темный подъезд. Заглядываю внутрь. «Не, мутное местечко, вам не кажется? Мы здесь живем», — стиснув зубы, поясняет. Осматриваю дом. «Странно, не похоже». Ночью эта девятиэтажка выглядит устрашающе. Пустые черные окна, слабый свет подъездного фонаря. Тихо выругивается, хватает меня и перевешивает через плечо. Болтаюсь, хихикаю, а потом тресь. «Какая сладкая попка!» Чуть не ржу. «А если я?» — усмехается Стас. «Ваша тоже недалеко от моего лица. А?» Приподнимаю голову и пытаюсь разобраться со смыслом этих слов. «Я что-то не вкупаю. Вы угрожаете мне тем, что отшлепаете? Если не угомонитесь», — спокойно поясняет. «Пф, напугали». Но больше не рискую ничего делать. Заходим в квартиру, точнее, заходит шеф и заносит меня. Ставит на пол, прислоняюсь к стене, а потом нагло собираюсь дать дёру в спальню. Хватает за руку и снимает с меня пуховик. Закатываю глаза и выставляю ножку. Осматривает ее и еле слышно ругается, но обувь снимает. Как только разувает меня, заливаюсь хохотом и бегу в спальню. Притормаживаю около разложенного дивана и с разгона прыгаю на него. Разваливаюсь и не планирую уходить. «Оксан!» — нависает надо мной кажущаяся огромная фигура Стаса. «А? Это моя кровать!» «Это диван!» — улыбаюсь. «Хорошо, но это мой диван!» А он ничего, однако, когда не придирается и не допекает своим педантизмом. Тяну к нему ручки, а он брови изгибает. Картина вздыхаю, отворачиваюсь, подминая под себя его подушку. Закрываю глаза и собираюсь спать. Снова подхватывает и уносит в спальню. Укладывает на кровать и уходит. А я хочу продолжения вечеринки. Вскакиваю, как только дверь закрывается, бегу в прихожую за телефоном, который в пуховик переложила, чуть не сшибаю Стаса, который снимает брюки. «О-о-о!» — окидываю его взглядом и лечу дальше. Шеф определенно смущается, потому что быстро застегивает ширинку. Иду обратно, подхожу к нему, облизываю палец и прикладываю к обнаженной груди. «Пшш!» — имитирую звук шипения. «Что вы употребляли?» — грозно спрашивает, изгибая бровь. «Текила?» Заливаюсь хохотом и снова падаю на его диван. «С меня хватит!» Кричит и сгребает меня в охапку. Тянусь за телефоном, когда он вырывает его из моих рук. «В душ! Бегом!» «А вы пойдете со мной?» Дергаю бровями, а у Стаса желваки проступают. Допекла, кажись. Молчит, уносит и ставит в ванную. «Вам категорически противопоказано употреблять алкоголь. Ведете себя, как неразумное дитя. Так и в беду попасть можно», — ругается. «А мне надо было отдохнуть», — шиплю и тыкаю пальцем в его грудь. «От вас». У мужчины округляются глаза. «От ваших требований все переделать, от желания контролировать каждый мой шаг, всю мою работу, от неясных шуток и намеков вы...» Чуть не вкручиваю ноготь ему под кожу. «Самый настоящий дьявол. Правильно про вас написали в статье. Дьявол в деталях. И рожки я вам правильно пририсовала, сразу распознала вашу натуру. Соблазняете, сбиваете с пути истинного». «Что ж тогда согласились со мной работать?» — усмехается. «Сначала деньги нужны были, а потом, наверное, стокгольмский синдром развился». Кривлюсь. «Вы хоть знаете, что это за синдром?» — хмурится. «Это когда влюбляешься в своего мучителя». Смотрю прямо в его серые глаза и стягиваю платье. Остаюсь в нижнем белье, которое не особо что-то прикрывает. Стас медлит секунду, внимательно осматривая, потом на всю врубает ледяную воду. Ору, будто меня режут, но мысли проясняются. Поскальзываюсь, а начальник подхватывает под локоть, не дав упасть. Отпихиваю его руку и начинаю смывать косметику. Слышу смешок. Над чем смеется? Открываю глаза, Стас губы поджимает. А сам почти пунцовый. «Что?» — рявкаю. «Тушь размазалась». Указывает на мое лицо. Вылезаю из ванной и смотрюсь в зеркало над раковиной. Шиплю, роюсь в косметичке, достаю жидкость для демакияжа и начинаю лицо оттирать и причитать. Ничего смешного в этом нет. Важничаю. Я шла в клуб, поэтому накрасилась водостойкой, чтобы не потекла, когда буду танцевать. «Кто не потекла?» Продолжает хихикать за моей спиной. «Тушь, Станислав Игоревич, тушь! Мне не с чего!» Показываю ему язык в зеркало и резко разворачиваюсь, ударяя мокрыми холодными волосами по его обнаженной груди. Делаю воду теплой и снова встаю под душ. А шеф в изумлении пялится на меня. «Подайте полотенце». Тяну руку, когда заканчиваю мыться. Выключаю воду, укутываюсь в огромное махровое полотенце, которое протягивает мне Стас. «Спасибо». Наигранно улыбаюсь. Окидываю начальника внимательным взглядом и иду искать свой телефон, который где-то на диване остался. «Что вам снова нужно от моего спального места?» Складывает руки на груди. «Не волнуйтесь. Не того, о чем вы подумали. И о чем я подумал, по вашему мнению?» Настойчиво спрашивает. «О том, что я прыгну в вашу постель. Только вот не льстите себе. То, что вы весь такой мускулистый, симпатичный, еще не значит, что я лягу с вами. Правда?» Вдруг нависает надо мной, почти прижимаясь. Поднимаю взгляд и вздрагиваю от охватившего меня возбуждения. «Что, правда?» Мямлю, сжимаясь в комочек. «Вы правда считаете, что я думаю именно об этом?» Четко выговаривает каждое слово. «А о чем еще может думать мужчина с вашей внешностью, притащивший девушку в чужой город и живущий с ней в одной квартире?» «Ну вот и высказала мысли, что меня все это время терзают. Например, о том, что хочет спать, а эта самая девушка взбесилась и никак не угомонится. Или, может, о том, что безопаснее этой самой девушки не шляться одной по ночным клубам в чужом городе?» Надуваю губы и пялюсь на шефа. Рука так и чешется припечатать ему по лицу. Только не пойму, за что. Поэтому сдерживаюсь. «Я телефон искала. Он у меня в кармане», — сообщает и хмыкает. «Отдайте, пожалуйста». «Ты ж смотри, какая вежливая стала», — ерничает. «И что мне за это будет?» Встаю на носочки и резко целую его в губы. Замирает. Пялится широко открытыми глазами, не моргает. А я выхватываю телефон, скидываю полотенце и ухожу в спальню, громко хлопнув дверью. Закрываюсь на щеколду. Одно название, конечно, но лучше, чем ничего. Понимаю, что если он войти захочет, эта дверь его не остановит. Но он до сих пор ко мне на «вы» обращается, поэтому сомневаюсь, что сделает первый шаг даже после поцелуя. А я что творю? Совсем из ума выжила. Начинаю трезветь и осознаю, что дел наделала. Как исправлять буду? Падаю в мокром белье на кровати и обнимаю подушку. Слезы сами собой наворачиваются. Стираю их. Открываю телефон и принимаюсь втыкать в соцсети. Только недолго, почти мгновенно отключаюсь. В полудреме потягиваюсь до хруста в позвоночнике и чувствую приятное долгое прикосновение к бедру. Хочу открыть глаза, но лень. Улыбаюсь и переворачиваюсь на бок, а по ногам ползет что-то мягкое и теплое. Открываю глаза, уже светло, смотрю на телефон. 3 часа, я лежу под одеялом. Что-то не помню, как укрывалась. Перевожу взгляд на дверь, закрыта. Наворотила же я вчера. Встаю, голова гудит, будто я еще в клубе. Приглаживаю непослушные волосы, которые торчат в разные стороны. Плохо с мокрой головой ложиться спать, теперь не расчешусь. Надеваю халат и выхожу. Я вроде на замок закрывалась. Диван сложен, постельная аккуратной стопочкой лежит на краю. С кухни приятно пахнет, иду прямиком туда. Захожу, Стас у плиты что-то готовит, а на столе стоит кружка с кофе. Подхожу к ней на носочках, трогаю холодное. «Ха, проснулись?» Бросает на меня короткий взгляд и возвращается к готовке. Позволяю себе секунду подумать и принимаю единственное верное решение. прикинуться, что не помню ничего. Поцелуй уж точно. Машинально прикасаюсь кончиками пальцев к губам. И Стас поворачивается. Испуганно одергиваю руку. «Я понимаю, что причина вашего поведения в излишке спиртного», — спокойно говорит и ставит передо мной тарелку с неким подобием яичницы. «Я-то готовить не умею, а он и подавно. Не зря мы больше по столовкам ходим». «Спасибо», — глухо отзываюсь, — «я только умоюсь». Не останавливает, а я иду в ванную и привожу себя в порядок, попутно размышляя. Я его поцеловала, а он ничего не говорит. Уверена, это Стас меня укрыл, но дальше не пошел. Может, я ему не нравлюсь, а я просто изголодалась. Мысли и сердце разрываются. С одной стороны, мне симпатичен Костя. Он обаятельный, романтичный, нежный. Хотя некоторые поступки и молчание после отъезда мне непонятны. С другой — Стас. Педантичный перфекционист, властный и дотошный. Но меня безудержно тянет именно к нему. Это все Майя виновата. Заладила, что ей Кости не нравится, а Стас крутой. Вот и я решила повнимательнее приглядеться. Совсем с ума сошла. Надо бы понять, кто мне больше нравится, а то намеки обоим делать нехорошо. Да и Костя ухаживал, пока мы сюда не уехали. Наверное, стоит выбрать ассистента. Он проще, человечнее, свободнее и тоже проявляет ко мне интерес. А еще мы почти ровесники. Но сердцу не прикажешь. Оно слишком быстро бьется, когда рядом Стас. Собираюсь с духом и топаю на кухню. Сажусь за стол и в полной тишине ем. А шеф наблюдает так, что я съеживаюсь под его взглядом. Главное, чтобы ничего не сказал. Главное... Оксана начинает. Твою ж. Да, Станислав Игоревич. Утыкаюсь в тарелку. Вы... Поднимаю на него взгляд, полный любопытства и тревоги. «Вы сможете провести съемку или лучше отменить?» Несмело спрашивает после короткой паузы. Перестаю жевать. У этого человека на уме, кроме работы, ничего. Неудивительно, что жена к другому сбежала. Обидных вещей, конечно, зря наболтала, но он действительно поглощен своими проектами и дальше носа не видит. Я, блин, поцеловала его. Стояла перед ним практически обнаженная, а он... А его интересует, в состоянии ли я работать. Шумно вздыхаю. Как пожелаете, но я вполне могу работать. Хорошо, тогда не будем отменять. Стискиваю зубы. Как-то резко домой захотелось. Мне нужен совет любимой сестры, она плохого не посоветует. А здесь без взрослого и опытного человека не разобраться. Выбор у меня, как в той пословице. Синица в руках, хотя не в руках еще, конечно. Или журавль в небе, хотя он не в небе, а рядом, и долбит по башке, как дятел. Все, я окончательно запуталась. С меня хватит. Вечером позвоню Людке. Прошлого разговора мне явно не хватило. А сейчас надо готовиться к съемке. Быстро запихиваю в себя остатки яичницы, залпом выпиваю холодный кофе, мою посуду и ухожу в спальню. Меняю нижнее белье и шарю в шкафу, ища чего поприличнее. Оксан, вы... Стас замирает в проеме. «Телефон забыли». Тихо заканчивает фразу, оглядывая меня с головы до ног. Оборачиваюсь. Стоит, глаза круглые, щеки красные. Что это за реакция? Я вчера перед ним выплясывала и раздевалась, а он ноль эмоций, а тут решил посмущаться. Ага. Подхожу к нему, даже не думая прикрываться, он все уже видел. «Спасибо». Протягиваю руку за трубкой. «Что?» «Простите, я не знал, что вы переодеваетесь». Старается смотреть в глаза, но вижу, взгляд так и просится вниз. А вы дверь не закрыли. Ого, я так понимаю, вчера вам уже довелось все это видеть, указывая на себя. Будем считать, что мы квиты. Вам же тоже приходилось при мне переодеваться. Да, но... Выдыхает. Вы фотограф, это другое. Фотограф не равно бесполое существо. У меня тоже есть чувства. А теперь прошу прощения, мне надо собираться. Не жду ответа, отворачиваюсь и возвращаюсь к шкафу. Стас еще какое-то время стоит в дверях, но уходит. Что и требовалось доказать. А. Мужчины совершенно не понимают намеков, даже если эти самые намеки размером с Эйфелеву башню. Б. Стасу я, видимо, совершенно неинтересна. В. Да плевать мне. Достаю шикарные джинсики в облипку и полупрозрачную белую кофточку, что я зря прибарахлилась с гонорара за съемку ежегодника. Тем более ждет меня сегодня тренажерный зал с кучей мускулистых самцов, которых я буду фотографировать. Зрелище обещает быть знатным. Выхожу из комнаты. «Вы ничего не забыли?» — спрашивает Стас, который оделся, как всегда, в костюм тройку. Он опять? «Хотите проверить?» — протягиваю ему рюкзак. Медлит. «Нет». Но сумку забирает. Щурюсь и иду обуваться. Как же он меня бесит. Не мог промолчать. Неужели я за 5 лет работы фотографом не научилась собирать технику? Что же он постоянно контролирует меня, будто я ребенок? Кидаю злобный взгляд на него и выхожу из квартиры. Надеюсь, хоть в зале меня ждет обстановка поприятнее. Доезжаем, забегаю внутрь, скидываю верхнюю одежду, переобуваюсь и даю дёру от шефа прямиком в тренажерный. «О, мальчики!» — плыву в улыбке. «Какой приятный сюрприз! Какие мускулы! А мордашки!» Чувствую, как глазки загораются. Я в восторге. «Здравствуйте!» — подхожу к 3 парням. «Я так понимаю, вы сегодня будете моими моделями?» Растекаюсь в улыбке. «Привет!» — басит один из них, самый мощный. «А ты будешь нашим фотографом?» — дергает бровями. «Ой, буду! Еще как буду!»